Мы не можем точнее рассказать, каким образом магистр постепенно вернул себе доверие друга. Каждый из нас, зная спокойную бодрость и ласковую любезность мастера, может представить себе это по-своему. Кнехт не уставал завоевывать Плиньо. А кто бы устоял, когда он чего-то добивался всерьез? В конце концов, через несколько месяцев после той первой встречи Дезиньори принял его повторное приглашение посетить Вальдзель. И однажды, в облачно-ветреный осенний день, они оба поехали по испещренной светом и тенью земле к местам своего учения и своей дружбы. Кнехт был невозмутим и весел, его спутник и гость молчалив, но неспокоен. Резки, как переходы от солнца к тени на пустых полях, были его переходы от радости, что увидел друга после разлуки, к печали, что все стало чужим. Выйдя возле поселка и шагая по давним дорогам, где вместе ходили школьниками, они вспоминали товарищей, учителей и тогдашние свои разговоры. Дезиньори весь день был гостем кнехта, обещавшего, что позволит ему в течение этого дня быть свидетелем всех своих дел и работ. В конце этого дня гость собирался уехать на следующее утро пораньше. Они сидели вдвоем в комнате кнехта, почти уже восстановив прежнюю близость. День, когда он мог час за часом наблюдать труд магистра, произвел на гостя большое впечатление. В тот вечер между ними состоялся разговор, который Дезиньори сразу по возвращении домой записал. Хотя разговор этот содержит какую-то долю несущественного и прервет наше сухое изложение раздражающим, быть может, иного читателя образом, мы все-таки приведем его в записи Дезиньори.